Магия Ирана, зороастрийцы и маздеизм. Древнегреческий географ и историк Страбон с восхищением писал о иранской земле, в которых каждая виноградная лоза давала по ведру великолепного вина, фиговая пальма – великое множество плодов, а в лесах от обилия пчел с листьев капал мед. Земля была так плодородна, что хлеб без обработки вырастал из упавшего зерна. Иранская плата природой была разделена на две части – плодородную северную и пустынную южную. Север называли садом роз Ирана. Там, в прекрасном Ширазе, очаровательной стране вина и соловьев, под чудным голубым небом царствовала вечная весна, благоухающая тысячами ароматов, а покрытые цветами луга сменялись залитыми солнцем холмами и тенистыми рощами апельсиновых деревьев и кипарисов. На иранской земле почти не было весны и осени. Зима и лето быстро сменяли друг друга, сопровождаемыми внезапными перепадами температуры. С древнейших времен здесь жили иранские племена, с ранних времен создававшие свою государственность. Первые государства на иранской земле появились в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. В северо-западной части иранского Нагорья в середине 1-го тысячелетия образовались Медийское государство и государство Ахеменидов. Медяне и персы, земледельцы, охотники, пастухи, воины, вели простой скромный образ жизни, изменившийся под влиянием Вавилона и Ассирии. Несмотря ни на что, персам и медянам удалось сохранить национальное мировоззрение. О первоначальной истории западного Ирана, легендарном Бактрийском царстве, рассказывала Шахнаме, книга царей Фирдоуси, жившего 1000 лет назад. В книге второго тысячелетия до нашей эры в северо-западном плодородном Иране шла почти непрерывная война за обладание этими богатыми землями. В суровой борьбе за существование древние персы и медяне поклонялись солнцу и небу и их земному отблеску – огню, борющемуся с враждебными силами природы, духами мрака, холода, бесплодия. Культ огня был очень распространен среди первобытных народов, стал символом жизни, обеспечивающим возможность оседлого земледелия. На место погасшего огня всегда приходили злые духи ночной тьмы и запустения. Подымавшееся пламя считалось символом стремления человеческой души к вечному источнику света, символом нравственной красоты. У огня не было храмов. Его поддерживали сухим ароматическим деревом. По его пламени и дыму угадывали волю божества. Духом света и огня противостояли духи холодных ветров, пустынь, снежных бурь, злые духи тьмы. Две эти силы боролись за власть над землей и человеческим родом. Природные условия оказывали сильное влияние на духовную жизнь. Страх за будущее сменялся надеждой. Безграничная и непреодолимая мощь природы побуждала людей верить в добрых и злых духов, вечно борющихся между собой. Религиозными обрядами занимались магуш, члены особого племени медян, особой жреческой касты. Маги играли влиятельную роль в жизни государства. В их руках было сосредоточено все научное знание. Маги предсказывали будущее, проводили обряды, связанные с верой в сверхъестественные способности человека. Слово «маги», «колдовство», «волшебство», «воздействие на людей» и «явление природы» вошло в сознание народа. Реформатором древнеиранской религии стал Заратустра, называвшийся в Иране Заратуштра. В Греции – Зороастр. Сведения о Заратустре, жившем в IX и X веках до н.э., сохранились только в религиозной литературе, в древних гимнах, гатах. Позднейшие персидские жизнеописания Заратустры переполнены легендами. Исследователи, по немногим дошедшим до нового времени сведениям, попытались восстановить биографию мыслителя. Заратустра жил в IX-X веках, а, возможно, и в середине VII века до нашей эры. Он происходил из богатого аристократического рода. Долгое время философ жил в уединении в пустыне, где обдумывал принципы своего учения. Заратустра начал публичные проповеди. Во многих местах он воздвиг алтари огню. На берегу Каспийского моря философ посадил кипарис, на коре которого написал, что бактрийский царь Виштаспа признал Заратустру пророком и принял его религию. До наших дней на Востоке вечно зеленый кипарис, листья которого никогда не увядают, является символом вечности, бессмертия, перемирия и успокоения. Заратустра разделил магов на три группы – учеников, учителей и совершенных. Пророк составил древнейшую часть Авесты – священного религиозного канона, дошедшего до нас несколькими частями. Авеста стала собранием священных книг в зороастризме. Литературный язык, на котором написана Авеста, относится к индоевропейской семье языков и, возможно, даже сейчас используется последователями зороастризма. Авеста содержит свод религиозных и юридических предписаний, молитвенные песнопения, гимны зороастрийским божествам. В V-VII веках нашей эры Авеста со священного авестийского языка, уже непонятного для большинства жрецов, была переведена на персидский язык. К ней были написаны обширные комментарии. После завоевания Ирана арабами в VII веке части Авесты, не относящиеся к культу зороастризма, перестали переписывать, и они были потеряны навсегда. Основными принципами зороастризма стали вера в единого верховного бога Ахура Мазду, маздеизм, противопоставление двух вечных начал – добра и зла, борьба между которыми составляет мировой исторический процесс. Зороастрийцы верили в конечную победу добра. Учение быстро распространилось в Персии, Афганистане, Центральной Азии, странах Ближнего и Среднего Востока. Главную роль в ритуале зороастризма всегда служил огонь. Заратустра разделил весь мир на два царства – на мир света и мир тьмы. Во главе мира света стоит бог Ахура Мазда, Ормазд. Всеведущий творец и властитель всего видимого и невидимого мира. Царство тьмы подвластно Ариману, зло замысляющему. Ахура Мазде помогают его первые шесть бессмертных творений. Благая мысль покровительствует полезным животным. Высшая праведность олицетворяет божественное право, порядок и справедливость, ей подчиняется огонь. Желанная власть воплощает авторитет и власти. Благонамеренность символизирует терпение. Здравие и бессмертие покровительствуют воде и растениям. У каждой из ипостасей Ахура Мазды есть свой антипод в окружении Аримана. Ахура Мазде помогают многочисленные язаты, силы стихий, огонь, вода, солнце, луна, звезда Сириус, дающая дождь земледельцам, Митра. Добрые духи Фраваши также выступают на светлой стороне. Тёмных сил Аримана больше, чем светлых Ахура Мазды. Это антиподы язатов Девы, демоны, чудовища, оборотни, колдуны, ведьмы, обольстительницы. Они олицетворяют ложь, порок, гибель, дурная мысль, ярость, гнев, разбой. Борьба двух начал очень долгая. В конце должна произойти последняя решающая битва, в которой победит Ахура Мазда. И настанет победа света во всем мире. Человек состоит из души и тела. Он волен выбирать между добром и злом, творить добро или зло. После смерти тело человека умирает, а душа на четвертый день покидает землю и отправляется в потусторонний мир. Сложность путешествия зависит от образа предшествующей жизни. На судном мосту трое язат судят душу, взвешивают все ее поступки на земле. Праведная душа переходит через мост к Богу света, душа грешника попадает в бездну ада. Праведная жизнь достигается следованием трем заповедям зороастризма – добрым мыслям, словам, деяниям. Учение Заратустры о загробной жизни, о конце мира, воскрешении мертвых, мессии-спасители, последнем суде, Ахура Мазды, духах добра, ангелах и духах зла демонах, оказала большое значение в развитии религиозных верований древнего мира. Персы считали Ахура-Мазду творцом света и жизни, а позднее всеобщим богом. Ариман посылал зимние бури и пустынный зной, создавал ночь и тьму. Бог света сотворил полезных человеку лошадей, корову, собаку. Бог тьмы был творцом хищных и вредных зверей. Ахура-Мазда удерживал людей на пути добродетели, Ариман склонял их к порокам. Ахура-Мазда не только охранял материальный мир, он хранил нравственные законы, награждал праведных, наказывал злых. Праведникам бог солнца давал радость и благополучие, злым платил злом за зло. За нарушение божественных заповедей грешника ожидала земная и небесная кара. В нравственном мире Ахура-Мазда не всесилен, с ним успешно борется его постоянный враг и соперник Ариман. До наших дней из 3000-летней темноты дошла одна из главных гад зороастризма. Вначале была пара близнецов, два духа, и у каждого из них своя деятельность. Это были добро и зло. В слове, в деле, в помышлении. Выбирай один из этих духов. Будь добр, не будь злым. Соединившись, эти два духа создали жизнь. Только когда земля будет населена нравственно чистыми людьми, тогда прекратится власть злого духа и настанет всеобщее воскресение. Души верных последователей Заратустры соединятся для вечной жизни со своими воскресшими телами. Миром завладеет царство света, всеобщего совершенства и вечного блаженства. Религия Заратустры впервые назвала центром борьбы добра и зла душу человека. Только тот человек, который уничтожает хищников, усердно обрабатывает землю, сажает деревья, оберегает свою душу от греха, порока, лжи, обмана, который чист словом и делом, только такой человек защищен от злых духов. Заратустра обращается к Богу света. Чистый в помыслах и словах, чистый в своих поступках, молюсь я тебе. Дозволь чистоте моего сердца стремиться к тебе, о Ахура-Мазда. Дай мне крепость устоять в добре, чтобы я мог достичь святости в делах моих, которые служат для меня источником радости и блаженства. В аду злых и порочных людей ждет очищение от грехов. Их души должны очиститься всерастворяющим жаром огня. Земля освободится от всего порочного, и все души будут блаженствовать на ней до скончания веков. Главными добродетелями Заратустры считает правдивость, верность, милосердие. Самыми позорными пороками называют ложь, измену, неверность. Учение иранского пророка открывало людям широкие пути спасения. У него Бог объединял всех людей, без различия национальности, возраста, пола, происхождения. Еще при жизни Заратустра увидел успех своего учения. Для изучения его учения в Иран приезжали величайшие греческие мыслители – Пифагор, Платон, Демокрит. Заратустра оказал косвенное влияние на христианство, став его предшественником. Из 21 книги Авесты сохранились книга «Против злых духов», содержащая в себе описание учения, книга «Жертв ясна», содержащая гимны и молитвы, и книга «Властителей» с молитвами. Их переписывали многие жрецы множество раз и веков. Сложная религия Заратустры требовала доступного не для всех изучения. Необходимо было наизусть знать длинные молитвенные формулы, владеть сложными обрядами. Нужны были ученые-жрецы, занимавшиеся этой религией всю жизнь. Жрецы-последователи Заратустры объединились вокруг его учения и с трудом, но победили старых жрецов, магов, чтецов молитв, певцов, жертвоприносителей. Только с помощью жрецов человек имел право приносить жертвы, взывать к божеству, отгонять злых духов. Жрецы смотрели на религиозное учение как на свою собственность, передавая ее по наследству. Церемония приема в жреческое сословие особенно усложнилась после того, как зороастризм стал государственной религией. Использовались символические обряды и соблюдались мистические ритуалы. Жреческому искусству обучались в особых закрытых школах. Писать умели только жрецы. Многие из них знали наизусть всю Авесту. Во главе жреческого сословия стоял верховный жрец. Отдельные жрецы читали Авесту, поддерживали священный огонь, руководили очищениями, совершали жертвоприношения. Жрецы носили с собой жертвенные чаши, жезлы для умерщвления нечистых животных. Они закрывали платком нижнюю часть лица, чтобы их дыхание не оскверняло священный огонь. Часть жрецов продолжали называться магами и составляли замкнутую наследственную группу. После продолжительной борьбы маги заключили союз со жрецами-зороастрийцами. Вскоре маги заняли очень влиятельное положение в государстве. Образованные люди всегда были востребованы, и маги стали учеными, теологами, дипломатами, государственными деятелями, к которым прислушивались цари. Они постоянно сопровождали государей, несли перед ними священный огонь. Маги стали учителями и воспитателями царских сыновей. Они пели хвалебные гимны, объясняли необычайные явления природы, толковали сны. Благодаря знанию магии жрецы были востребованы во многих странах Востока, в которых всегда любили все чудесное. Они жили в закрытых кварталах по своим законам, со своей иерархией. В жреческих школах учили древние заклинания, молитвы, новые очистительные ритуалы, религиозные постановления, унаследованные верования. Толкование священных текстов передавалось как тайное учение, с использованием древнего языка, который давно забыл народ. Культ огня дополнялся изучением естествознания и медицины. Жрецы всегда были душевно стойкими людьми, хорошо владели своими страстями. Со временем в жреческих школах выработалось чрезвычайно сложное и многоступенчатое учение о чистоте жизни, искушении, покаянии, благочестии. Диалектика превратилась в казуистику. Основу всего тайного изучения иранских магов постепенно составило учение о бессмертии и возмездии в загробной жизни. Позднее большое развитие получил культ солнечного божества Митры. Позднее в Древней Греции Митру отождествляли с Аполлоном. В зороастрийском культе большое место занимало поклонение стихии огня. Чужеземцы часто называли зороастрийцев огнепоклонниками. Количество жрецов было огромно, иначе было невозможно отправлять сложный и детально разработанный культ. Из многочисленных храмов наиболее почитались храм царя и военного сословия, храм жреческого сословия и храм земледельцев. В храмах, где горел неугасимый священный огонь, звучали песнопения, читались священные тексты, пили обожествленный напиток хом. Храмы получали обширные подношения и земли. В руках духовенства находился суд. Высшие жрецы начали конфликтовать с царями, с переменным успехом ведя кровавые войны. Заратустра об этом, конечно, узнать уже не мог.